Глава 20. Мэй нравилась мне все больше. Она внимательно слушала, не перебивая и не выказывая сомнений или пренебрежения. По глазам видел, девушка не могла поверить в существование инопланетной угрозы. Для нее Легион оставался красивыми картинками в телефоне. Свин, кстати, проверил. У китаянки не было достаточной совместимости с системой. «Вы считаете так же?» — наконец спросила она у других девушек. «Я тебе больше скажу. Я вообще из другой вселенной!» Довольная Рокси постучала себя по груди, одновременно показав язык. «Игорь спас меня с разрушенной гражданской войной планеты, оплатил перенос сюда и помог адаптироваться. Я ему по гроб жизни обязана». «Для инопланетянки ты очень хорошо говоришь по-русски», — подколола ее принцесса. «То же самое могу сказать и про тебя». Не осталось в долгу Лолька. «Я с самого детства изучала 5 языков основных государств планеты. У отца не было четкого понимания, за кого я пойду замуж», — слабо улыбнулась Мэй. «На самом деле я рада. Игорь гораздо моложе, чем я надеялась. Другим вариантом был индийский султан 70 лет с гаремом из 150 жен». «Интересное, конечно, сравнение. С такой точки зрения я являлся для Мэй настоящим подарком. Молодой, адекватный, в гареме всего 3 женщины, и китаянка вторая по статусу. Одни, блин, плюсы. Мне помог чип Легиона. Нужные знания просто загрузились прямиком в мозг. Не знаю, правда, почему его так называют. У нас в головах нет никаких железок. Вместо них специальный нейропроводящий гель». Рокси села в постели, скрестив ноги. «Слушай, а откуда тогда у нас все эти штуки? Дроны, нанороботы, виртуальная реальность, искусственный интеллект?» «Мы думали, что Игорь гений. Некоторые вещи, конечно, не сходились. Например, его школьные оценки по математике». Мэй опасливо покосилась на меня, поняв, что сболтнула лишнее. «Я внимательно изучила собранное на тебя досье. Могу пересказать. У меня хорошая память». «Зачем? Я и так представляю его содержание. Зря, что ли, выстраивал образ». Погладил девушку по плечу, чтобы успокоить, но она восприняла мой жест совершенно по-другому. Китаянка вдруг завела руки за спину и расстегнула красный кружевной лифчик, обнажая аккуратную грудь. «Погоди, ты не обязана. Хватит мне это повторять. Я же не тупая. Все давно поняла». Вдруг воскликнула она. В уголках глаз заблестели слезы. На мои плечи опустились чуть светящиеся ладони, умело разминая напряженную шею. Вика тихонько прошептала. «Игорь, послушай совета любящей жены. Сейчас тот самый момент, когда лучше замолчать и забрать, что само упало в руки». «Хм, действительно. И чего я распинаюсь? Все взрослые люди». Согласившись с Викой, я шагнул к Мэй, взявшись за ее грудь. Почти сразу понял, что у нее очень чувствительные соски. Брачная ночь превзошла мои самые смелые ожидания. Девушки делали все, чтобы я остался доволен. Они выкладывались на полную, будто демонстрируя, какое же это счастье — наконец-то выйти замуж или официально войти в гарем. Мы официально оформили Рокси моей наложницей. Теперь она находилась под защитой рода Покровских. Все закончилось глубокой ночью, когда мы абсолютно выбились из сил. Мне было настолько лениво, что я даже не мог сходить за сброшенным с постели одеялом. У девушек не лучше. Мы крепко прижались друг к другу, согреваясь теплом наших тел. Получилось неожиданно уютно. Я мгновенно отключился. Проснулся от тихого стона. С трудом разлепив глаза, увидел смотревшую на меня огромными глазами Мэй. Кажется, я слишком крепко прижимал ее к себе во сне. «Извини, не контролирую себя, когда сплю». Я отпустил девушку, но тут она сама прильнула ко мне. «Ты чего?» «Все в порядке. Прошедшая ночь была лучшей в моей жизни. Можно мы повторим?» «Вика и Рокси ушли готовить завтрак. Сказали, у нас есть час». «Не могу отказать новобрачной», — улыбнулся обрадовавшейся принцессе, притянув ее к себе. Мэй слегка обманула. Нас позвали есть спустя 2 часа. Очень вовремя. Несмотря на улучшенную выносливость, я страшно хотел жрать. Сказывалась куча потраченной энергии. Заняв свое место за столом, набросился на свежий плов, не обращая внимания на смотревших с умилением девушек. Рыжий блин заразила красноволосую и черноволосую. «Ночью ты не был таким голодным», — пошутила Вика, подразумевая кое-что другое. «Ешь помедленнее, не то подавишься». «Не могу, слишком вкусно», — жестом показал, насколько мне хорошо. «Сама готовила». «Андрей рассказал?» — спросила она не совсем понятным тоном. «Нет, почувствовал. Ты отличный повар с узнаваемым стилем. Тебе бы открыть свой ресторан, когда закончим с жуками». В общении с женщинами комплименты никогда не бывают лишними. «Ну нет, мне в радость готовить для любимого. Обслуживать толпу высокомерных придурков — это совсем другое». Мои слова растопили сердце рыжей ведьмы. Она подвинула ко мне шикарные кимчи. «А это от нашей принцессы. Отлично сочетается с рисом». «Полностью согласен», — активно закивал, подхватывая кусочек побольше. Аппетитный хруст будто усиливал остро-кислый вкус. «Прекрасное начало дня». «Кушай, кушай, тебе нужны силы», — хищно улыбнулась Вика. «Нам очень понравилась прошлая ночь. Сегодня непременно повторим». «Если получится!» Я вдруг закашлялся под мощное похлопывание по спине. «У меня есть дела в другом мире. Проблемы на Тартусе и Гладиусе сами себя не решат». «Ты собираешься работать во время медового месяца? Какой ужас!» — притворно вздохнула девушка, планировавшая ровно то же самое. Мы с ней заранее договорились перенести традиционную поездку на более спокойное время. «Оставишь нас совсем одних!» «Почему одних-то? Вас же теперь трое!» «Специально собирал, чтобы развлекали друг друга». Перехватив брошенную в меня перечницу, поблагодарил с ироничной улыбкой. «Спасибо. Немного остроты идеально дополнит плов». За нашими перешучиваниями завтрак прошел незаметно. Девушки выглядели очень довольными и вели себя соответствующе, даже Мэй. Осталось прояснить с ней несколько вопросов, и можно действительно отправляться в Легион. «Вижу, ты до конца не поверила в нашу историю», — получив в ответ слабое покачивание головой, предложил. «Тогда, может, ты захочешь встретиться с моей подругой? Она инопланетянка, прилетит на космическом корабле. Тогда точно убедишься». «Я думаю, это хорошая идея», — несмело улыбнулась принцесса. «Я чуть было не назвала тебя господином». «Правильно сделала. Я не по всем этим вещам, особенно за пределами постели». Неопределенно помахал рукой, одновременно одарив хихикающую рыжую строгим взглядом. «Чем бы ты хотела заниматься?» «Мы с Викой бизнес-партнеры. Рокси отвечает за развитие технологий. Тебе бы неплохо подошла внешняя политика». «Это плохая идея, Игорь. Разумеется, я сделаю все, что ты прикажешь. Но незаконно рожденная принцесса — плохой выбор для дипломатии». «Пусть привыкают. Ты теперь моя жена и русская графиня. Если кто-то тронет, я их убью». Немного покрасовался, превратив черный браслет в меч. «Я не заставляю. Можешь заниматься чем-то другим». «Почему? Я хорошо разбираюсь в политике. Легко справлюсь», — улыбнулась она. «Не хочу, чтобы ты потом жалел из-за моей репутации». «Тю, ты говоришь с бывшим простолюдином. Думаешь, меня много где воспринимают всерьез?» «За тобой новые технологии, могущество, деньги. У меня же не настолько сильный дар, чтобы я могла стать самостоятельным игроком». Она вдруг задумалась и несмело посмотрела на меня. «Могу я спросить? Вика говорила, вам подчиняются нанороботы, которые имитируют магию. Получается, ты неодаренный?» «Ну да. Надеюсь, для тебя это не проблема». «Эх, а ведь были мысли оставить ее в неведении». Но Рокси все правильно сделала. Скрывать правду от своей жены очень тупо. Она бы быстро поняла, что ее не подпускают ни к чему важному, и это сильно бы ухудшило атмосферу в доме. «Разумеется, нет. У тебя очень интересная история. Я искренне уважаю всех, кто добился своего положения собственным трудом, а не удачно родился. Ее улыбка стала неловкой. «Понимаю, странно слышать подобные слова от дочери императора. Звучит лицемерно». «Раз тебе все равно, то почему ты спросила о моем даре? Нужно сразу по максимуму прояснить все вопросы, чтобы не тратить время и нервы на недомолвки». «Ну, даже не знаю». Она скромно потупила взгляд, потирая указательным и большим пальцами. На помощь пришла Вика, скосплеившая Рокси. «Игорь любит, когда говорят прямо. Он не понимает намеков. Я думаю, Мэй боится, что ваши дети не станут одаренными. Им и так тяжело придется в жизни без права наследования». «В смысле? У них же останется русский титул. К тому же не стоит загадывать вперед. Кто знает, что случится с Китаем через 10 лет?» «Упс, мои слова не очень понравились Мэй. Я не имею в виду государственный переворот. Все земные государства сильно изменятся. Неизбежно появится новая элита. Легионеры. Возможно, наши дети станут ими. Мы пока точно не знаем, что влияет на совместимость с системой. У нас слишком маленькая выборка». «Ясно», — кивнула девушка, явно ничего не понимая. Она озадаченно посмотрела на меня, когда я по дурацкой привычке потрепал ее по волосам. «Давай решать проблемы по мере их поступления. Сначала познакомься с Нуурой, освойся на новом месте. Если вопрос с даром у детей настолько важен, разойдемся через 2 лет, когда развод не сможет повлиять на наше сотрудничество с твоим отцом». Мои слова будто сделали ситуацию хуже. Мэй отрешенно кивнула, глядя в сторону. Ситуацию спасла Вика. Она не поленилась и выписала мне легкий подзатыльник, громко фыркнув. «Хватит прогонять бедняжку! Никуда она не уйдет! Думаешь, ее примут дома? В лучшем случае побьют камнями!» Ее светящиеся красные глаза опасно сощурились. «Мы теперь вместе навсегда! Это не пустые слова ради красивой клятвы!» «Я думал, забивание камнями — арабская тема!» Провел ладонью по волосам. «Было не больно, зато обидно. Извини, я все не привыкну к аристократическому мировоззрению». «Лучше бы рассказал о планах на детей, точнее, об их отсутствии в ближайшие годы. Мэй же думает, что мы вчера заводили наследника?» — усмехнулась рыжая. «Совсем как я». «Это правда?» — вдруг воскликнула принцесса. «А то! Я долго не понимала, почему не беременею, пока кто-то не рассказал мне про особую настройку». Вика погрозила мне пальцем, успокаивающе поглаживая китаянку по руке. «Ждем более подходящего времени. Он вообще откладывает все важные вопросы на завершение войны. Привыкнешь». То самое чувство, когда я не нашелся с ответом. Ну, вроде проблема решилась сама собой. Можно сосредоточиться на работе. Рокси увлеченно следила за нашим разговором, с большим аппетитом хрустя кукурузными чипсами с соусом сальса. Оценила во время нашей поездки в Исла-Мухерес. Она же предложила, чем может заняться Мэй в первое время. Лолька нацепила на всех очки виртуальной реальности, перенося нас в точную копию построенного дома. В отличие от настоящего мира, здесь, в нашем распоряжении, находился отличный редактор интерьеров. Рокси перенесла его из идеала, где неслабая часть игроков тратили огромные суммы на цифровую мебель. В наших же интересах было выдать им качественный инструмент. «По сравнению с моим старым жильем, здесь очень роскошно. Но все равно хотелось бы больше уюта», — грустно вздохнула гномка. «Не хочешь заняться дизайном интерьера в перерывах между дипломатией?» Мэй сразу согласилась. Мне кажется, она бы обрадовалась даже заданию разводить золотых рыбок. Принцесса чувствовала себя неуютно в чужой стране. Ей требовалось какое-то дело. Разумеется, мы не собирались на нее давить. Главную задачу она уже выполнила. Связала нас с Китайской империей, открыв доступ к их рынку. Да, они значительно усилятся. Но ведь это и хорошо. Когда начнется вторжение Роя, нам понадобятся все доступные силы. Девушки разбрелись по своим делам. Вика поехала в город за вещами. Вот вроде бы в прошлый раз она пригнала целый караван накопленного за 1/2 года имущества, и все равно большая часть нажитого осталась в Хабаровске. Также она собиралась заказать нам мебель, благо Мэй сразу приступила к разработке дизайн-проекта. Рокси полетела на Тартус. вожди оазиса проявляли себя настоящими лапочками, больше не пытаясь бунтовать. Пора приступать к строительству новых заводов. Планы по расширению производства в 20 раз никуда не делись. Я двинулся к кровати, откуда собирался отправиться на Гладиус. Нужно проведать дриад, все ли у них в порядке, а оттуда на пустынную планету. Главное — не попасться на глаза Элайзе. Хватит с меня постельных подвигов в ближайшую неделю, а лучше месяц. Вызов свина настиг меня на полпути. Очередное срочное, вот прямо сейчас, очень важное дело. Недолго думая, я телепортировался в собственное персональное пространство и отправил приглашение менеджеру. Почти не удивился ответному сообщению. «Я занят, давай через час». Сев в парящее над полом кресло, открыл банку ледяной газировки и с наслаждением отправил ему короткий текст. «Уволю, когда допью». Свин не подвел, появился передо мной ровно через минуту. «Очень жаль, ты не успел», — показал ему смятую банку, метким броском отправляя ее в мусорку. «В смысле, я уволен?» — закричал он с выпученными глазами. — «Цезарь, ты не можешь разрушить все, построенное нами!» «Интересно, что же это такое?» — добавил в голос побольше ехидства, чтобы получше проняло. «Система давно предлагает эксклюзивные миссии напрямую. Твое участие в моей карьере минимально». Растерянный агент бледнел и потел. От разыгравшихся нервов на него напала икота. «В смысле, я же находил тебе выгодные рекламные контракты, налаживал связи с корпорациями». «Согласен, здесь ты хорошо сработал. Но опять-таки, они бы с тобой даже не разговаривали, не будь ты моим менеджером». Подошел к нему вплотную, ткнув пальцем в грудь. «Заруби себе на пятаке. Когда ты требуешь немедленно ответить на вызов, ты должен находиться здесь, а не в нашем борделе. Думаешь, я не знаю, что ты написал мне сразу перед оплатой очередного часа?» «Но ты же никогда не отвечал мне сразу. Я должен был успеть». Свин включил режим анимешных глазок, умилительно сложив ручки. «Ну, прости, я больше так не буду. Что я стану есть, если ты меня уволишь?» Вот гад, нащупал мое слабое место. Честно говоря, я давно привык к своему агенту. Он хоть и творил всякую херню, часто делал что-то полезное. Например, контракт с производителями новых оболочек. Как их там? Genocorp Intergalactic. «Зачем вызывал?» — проворчал я, возвращаясь в левитирующее кресло. Увидев отзыв уведомления об увольнении, Свин попытался наброситься на меня с обнимашками. Он со всего размаху впечатался пятаком в невидимую стену, громко визжа и брызгая слюнями. «Я жду». «Так это... пришел ответ от яйцеголовых. Тебя благодарят за обнаруженные уязвимости. Они исправлены. 100 000 кредитов перечислены на твой личный счет. Просят приступить к практическим испытаниям». Проверив логи, с удовлетворением кивнул. «Действительно, корпораты выписали мне внеплановую премию и выдали безлимитный доступ к 5 оболочкам». «Отлично. Оплати новый месяц у Балтамора и перенеси меня туда». Вызвал энергетик, осушил его одним залпом и отправил вслед за газировкой. «Мне сейчас точно понадобится энергия». «Цезарь, ты уверен?» — спросил Свин, не скрывая сомнений. «Они очень просили, чтобы ты поскорее отправился на настоящую миссию». «В спешке нет необходимости. Раз у нас есть время на подготовку, я хочу быть полностью уверен в своем снаряжении. Отправляй давай, не то действительно уволю». Остаток фразы утонул в темноте. Мое восприятие сильно изменилось. Я появился сразу в полужучином теле. Времени перестраиваться не было. Утопленные под естественной броней уши уловили колебания воздуха. Что-то крупное летело прямо в мой затылок. Оттолкнувшись от каменного пола мощными ногами, совершил обратный кувырок, пролетая над кулаком. Описав красивую дугу, приземлился на плечи не ожидавшего подобной прыти Балтамора. Жаль, у меня не было когтей, чтобы схватить носорога и взлететь повыше. Я бы посмотрел на его барахтанье. Ну, удар ногой в затылок тоже неплохо. «Ты стал двигаться гораздо увереннее. Ухмыляющийся носорог появился одновременно со вспыхнувшими факелами. «Смотрю, они внесли изменения в оболочки. Зачем ты здесь?» «Провести финальные испытания и отработать некоторые миссии. Есть у меня пара новых идей». Безбоязненно подошел к носорогу, хотя он мог спокойно оторвать мне голову. Я давно перестал его бояться, видя в нем строгого, справедливого наставника. Балтамор широко улыбнулся, одобрительно кивая во время моего рассказа. Ему явно нравились мои задумки. Наконец он громко хлопнул в ладоши, объявив. «Так чего мы ждем? Скорее идем отрывать тебе голову!»